Начало. Амстердам. 13 апреля. Утром я проснулся с непонятным ощущением сухости во рту. Моя небольшая комнатка в Гранд-отеле действует на меня угнетающе. В этом крыле, пристроенном к основному зданию, не было ни внешнего великолепия самого отеля, ни его комфорта. Скорее, третьеразрядная европейская гостиница с набором услуг. Но когда я спустился к завтраку, то понял, почему отель считается одним из самых роскошных в Амстердаме. Высокая в два этажа галерея, в которой был сервирован завтрак, была не просто красива. Она была великолепна. Рождалось ощущение, что ты попал в музей цветов, где для тебя сервирован столик. Сидя за столиком, я заметил Широкомордого, который пристроился неподалеку. Рядом с ним сидел тип, которого я не видел в самолете. Но если бы и видел, то наверняка решил бы, что это потенциальный убийца. Внешность вполне заурядная, серенький и незаметный. Но глаза... мертвые глаза человека, способного на все. Он даже ел как-то безучастно, словно ему было все равно, что именно он жует. Челюсти двигались как бы сами по себе, не согласуясь с выражением лица. Старик Ламброза был прав. Иногда человека можно идентифицировать и по внешнему виду. Такой может убить человека и даже не обратить на это внимания. Так, прихлопнул назойливую муху между делом. Эти двое и будут моими спутниками во время всего путешествия. И я должен делать вид, что не замечаю их. Вот такая у нас идиотская игра. Хотя само присутствие двух мерзавцев действует на меня угнетающе. Эти типы уже успели переехать в мой отель, а сегодня днем начнут слежку. В моей записной книжке 5 фамилий. 5 человек, у которых мог спрятаться Труфилов. Тот, кого ищу. Это самая большая ценность, которой я владею. Первый из нужных мне людей живет в Хайзене. Это совсем недалеко от Амстердама. Второй — в Антверпене. Третий и четвертый должны находиться в Париже. Вернее, их обоих видели недавно в Париже. Дальше по обстоятельствам. И, наконец, 5-го надо искать в Лондоне. Мне так и сказали, что их будет 5. 5 человек, с которыми может войти в контакт Труфилов. 5, кто мог помочь ему с документами и убежищем. 4 мужчин и 1 женщина. Кочаевский считал, что убийцы, которые идут за мной по следам, не знают их адресов. На этом и строился наш план. Я пока тоже не знаю адресов людей, чьи фамилии мне прекрасно известны, чьи личные дела я досконально изучал вплоть до мельчайших черт и обстоятельств жизни. Умный Кочаевский не дал мне заранее адресов. Их я буду получать в каждом городе. Так менее опасно и для дела, и для меня. Хотя я смертник. Сегодня 13 апреля. Сегодня я начинаю поиски. В Европе 13 – счастливое число. В России наоборот. Для меня это не имеет такого уж принципиального значения. А для Труфилова? Или для полковника Кочаевского, который так хочет его ликвидации? Или для Черяева, который, конечно, не собирается возвращаться в Москву под конвоем? Для кого как? Итак, что же произошло со мной? Почему я добровольно согласился выступать в качестве идеальной мишени? Все кончилось в августе 91-го, после того, как застрелился Пуга, один из самых честных и самых порядочных людей, которых я знал в своей жизни. Для меня он был воплощением чести тех самых латышских стрелков, о которых так много рассказывал мне мой отец. Я часто встречался с Пуга, когда он работал в Риге. Мы вспомнили его принципиальные, смелые выступления. Он не был никогда ни наивным дурачком, ни прямолинейным кретином, способным лишь произносить пламенные речи и искренне верить в то, что говорят с высоких трибун. Это был умный, начитанный, грамотный и смелый человек. Он искренне полагал, что счастливая историческая судьба нашего народа связана с Москвой. Может быть, он ошибался, но в любом случае он говорил то, что думал. И всегда поступал в полном согласии со своей совестью. Он искренне считал, что прав, поддерживая путчистов, спасающих столь наивным образом Советский Союз. Но после провала путча перестал верить президенту. Пуга вернулся домой, отпустил свою охрану, не забыв поблагодарить их за службу, а потом, приняв последнее решение, сначала выстрелил в жену, потом в себя. Уже позже мне рассказал один из бывших наших сотрудников о последних минутах жизни семьи Пуга. Он погиб сразу. Его жена какое-то время еще жила. Она сидела на полу и просила дать ей платок, чтобы вытереть кровь. А по квартире уже сновали прибывшие туда сотрудники. Потом Пуга кремировали и похоронили. А в Верховном Совете известие об их смерти встретили аплодисментами. Интересно, как сложилась потом судьба аплодировавших депутатов? Через несколько дней независимость Латвии признала Москва, а еще через 2 месяца я уволился из КГБ. Следующие 2 года были самыми трудными в моей жизни. Мать болела, нужны были лекарства. Наши отношения с Вилмой испортились окончательно, а новые испытания и вовсе разорвали наш непрочный союз. У нее появился друг, модный рижский художник. К тому времени мы уже только формально считались мужем и женой. Просто у меня не было ни сил, ни возможности разменять нашу квартиру. Она, не стесняясь, уже несколько раз ночевала у него. И мне приходилось думать не только о матери, но и о нашей дочери. К тому времени Илзи пошла в школу и многое начала понимать. Я опасался, что в школе может появиться та самая старушка в белом пальто или ее дочь, которая плюнет в лицо моей дочери за то, что ее отец служил оккупационному режиму. В Латвии нас уже открыто называли оккупантами. Дошло до того, что людей, служивших в эсэсовских частях, стали называть героями, а нас — предателями. Я долго терпел, долгих 2,5 года. Но потом понял, что терпеть больше не стоит. Латвия — достаточно маленькая страна. Здесь все друг друга знают. Не устроиться на постоянную работу, ни даже мечтать о сносном существовании я к тому времени уже не мог. Я был узким профессионалом, ничего другого делать не умел. Правда, сносно владел 2 иностранными языками, и это меня как-то спасало, поддерживало на плаву. Весной 94-го Вилма предложила мне развестись. Она даже не возражала, чтобы я оставил девочку себе. Нас развели довольно быстро, а через месяц в Риге появился Федор Гаско, с которым я познакомился еще в Африке. Он работал в торгпредстве. Встретились мы с ним случайно. Но я узнал, что он президент большой фирмы, и дела у него идут неплохо. В свое время я ему очень помог, и он об этом помнил. У него тогда пропали важные документы, а я подписал акт, что они сгорели во время пожара в его офисе. После нашей встречи в Риге он побывал у меня дома, увидел мою мать, дочь, которой было уже 9 лет, и сразу предложил мне переехать в Москву руководить службой безопасности в его фирме. В Риге к тому времени меня уже ничто не держало, но я долго колебался. Здесь был наш дом, могила моих предков, отца. Но весной 94-го мать снова легла в больницу. У сестры, с трудом сводившей концы с концами, денег на ее лечение не было. Врачи посоветовали мне везти мать в Германию или в Россию. Это и решило в конечном итоге нашу дальнейшую судьбу. Мы переехали в Москву. Сначала снимали квартиру. Илзи пошла в школу. Спасибо Федору. Он дал мне под честное слово большую сумму денег и сразу взял на довольно высокую зарплату. И вскоре я уже отработал свой долг. Матери сделали операцию, все прошло благополучно, хотя ей было уже за 70. Мы купили небольшую 2-комнатную квартиру. Я даже приобрел старый автомобиль, 9-ку, с 5-летним пробегом. В общем, жизнь как-то налаживалась. Но в роковой день, 24 сентября 96 года, на пороге своего дома был убит Федор Гаско. Отпустив водителя, он вошел в подъезд своего дома, где киллер и настиг его 3 выстрелами. И еще был один выстрел. Контрольный. После этого все наши дела пошли наперекосяк. Меня вскоре выгнали с фирмы, мол, это я отвечал за безопасность Феди. Не желали и слушать, что я был не личным телохранителем президента, а отвечал лишь за безопасность поставок. Кое-какие связи у меня к тому времени были, и я все же устроился на работу. Следующие 2 года выдались довольно тяжелыми, но кое-как жили. Илзи превратилась в высокую красивую девушку. На нее уже засматривались молодые люди. Мама немного окрепла, но я ночами стал сильно кашлять. Сначала не обращал на это внимания и пил элементарные таблетки от кашля. Потом показался врачам, у меня пошла кровь. Это случилось в конце июля 98 года. Последующие консультации были более основательными. А как-то врач, строгий мужчина, лет 40, человек с добрыми глазами, пригласил меня в свой кабинет и, пристально глядя на меня, сказал: «Вы серьезно больны, Эдгар Эдгарович? Вам нужно серьезно лечиться, необходима срочная госпитализация». «Не смогу», — улыбнулся я. «У меня семья, мать и дочь. Кто их будет кормить? Они без меня пропадут». «Нет, доктор, ничего не выйдет. Я могу согласиться на что угодно, но только не на больницу. Выпишите мне таблетки, и я буду честно исполнять все ваши предписания». Он еще раз посмотрел на рентгеновские снимки и поморщился. «Поймите меня, вам просто необходимо срочно лечь в больницу, иначе...» «Мои дела так плохи?» — растерянно спросил я. «У нас есть очень серьезные подозрения», — сказал он. Но по его глазам я видел, что он лукавит. «Пока только подозрения. Короче, нужно лечь в больницу». «Вы не говорите, какие подозрения. Это из-за того, что я много курю?» «Прежде всего из-за этого», — признался врач. «Вам нужно срочно бросить курить». «С этим я попробую справиться», — жалко улыбнулся я. Врач снова взялся изучать снимки. «Я дам вам направление в другую клинику. Стоит еще раз провериться», — не очень решительно проговорил он. Он взял бланк, начал что-то писать, но я остановил его руку. «Не нужно», — тихо сказал я. «Не думайте, что я ничего не понимаю. У меня ночью иногда идет горлом кровь. Что у меня, доктор? Это кишечник, легкие? Что? Только не скрывайте, скажите правду. Я достаточно сильный человек и обязан знать всю правду до конца». Доктор молчал. Лживая советская этика не позволяла врачу честно говорить с больным. На Западе, напротив, считают, что пациент обязан все знать и рассчитывать немного на себя, а больше на Бога, во всяком случае, чтобы иметь возможность перед смертью распорядиться своим имуществом, завершить все земные дела. У нас же в Бога давно никто не верит, а на себя никто рассчитывать не может. Значит, наши врачи в чем-то правы. Зачем знать о страшном диагнозе среднестатистическому гражданину? Он немедленно грохнется в обморок или у него лопнет сердце. «Я даю вам направление в онкологический центр», — проговорил наконец врач. «Уберите вашу руку, я напишу направление». Я медленно убираю руку. Случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Отец умер от этой страшной болезни, и тоже в относительно молодом возрасте. Мне только 49. «Вы не ошиблись?» — спрашиваю я только для того, чтобы нарушить гнетущее молчание. «Вам нужно провериться», — уже сердито сказал он, дописывая направление. «И послушайтесь моего совета. Ложитесь в больницу». Я киваю ему, лихорадочно соображая, что же мне делать. Сбережений не так много. Кроме квартиры и машины нет ничего ценного. Если понадобится операция, я не смогу найти денег. А продавать квартиру не стану ни за что. Мать и Илзи будут жить в этой квартире даже после моей смерти. Она досталась мне так непросто. К этому времени я, наконец, получил российское гражданство. Хотя должен был получить его почти автоматически. Ведь я родился в России, в Сибири, и место рождения зафиксировано в моем паспорте. Но к прибалтам в России отношения настороженные. Я их не виню. Зная, что 40% населения Латвии, которые жили в Риге до августа 91 года, до сих пор не имеют латвийского гражданства, на некоторые вещи смотришь совсем по-другому. Я возвращался домой в крайне подавленном настроении. Врач выдал мне мои рентгеновские снимки и приказал передать их в центр. Он даже написал, кому. Уже у дома я решил все узнать побыстрее. Развернул машину и поехал в онкологический центр. Нашел там врача, к которому меня направляли, и сказал ему, протягивая снимки: «Это снимки моего брата, доктор. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Брат придет завтра сдавать анализы». Это был пожилой врач, какой-то весь помятый жизнью, в мятом халате, шапочке съехавшей на бок. Потом я узнал, что в этот день он принял 20 больных. Конечно, все реакции у него притупились. Если бы я приехал утром, он никогда не допустил бы такой ошибки. Взяв снимки, он машинально поднес их к свету и тут же вернул. «Сколько лет вашему брату?» 50. «Жаль», — сказал он. «Впрочем, привозите его к нам. Химиотерапия здесь уже бессильна. Только оперативное лечение, вплоть до удаления легкого». «Все так серьезно?» — выдавил я из себя. «Очень. У вашего родственника запущенная форма. Поражено легкое. Сильно поражено. Уже есть метастазы». Впервые в жизни я напился до одурения. И в угаре готов был покончить с собой. Все казалось мне таким несправедливым. Зачем мне такая неустроенная жизнь? Вспомнились наши страдания в Сибири, ранняя смерть отца, мой непонятный выбор будущей профессии, мои мучения в Африке, разрыв с Вилмой, болезни матери, распад союза, измена Вилмы, увольнение, бегство из Латвии, убийство Федора и еще плевок старухи. Честно говоря, нужно было удивляться не запущенной форме болезни, а тому, как долго я сопротивлялся. Дома я ничего не сказал. Думал, что смогу сам решить свои проблемы. Все пытался оттянуть решение. Это было в конце июля. 18 августа разразился кризис, которого никто не ожидал. Доллар за несколько дней подскочил в 3 раза. Все подорожало. И в сентябре закрылась фирма, где я работал. Тут уже не до операции. И вообще, я больше стал думать о будущем Илзи, чем о своей собственной жизни. Кажется, понятно теперь, почему меня смешило обещание моего амстердамского доброхота спасти меня. Я смертник. И не только потому, что согласился стать мишенью. Может быть, с убийцами я бы еще справился. Но с болезнью, которая гложет меня изнутри, не совладаю. Месяцем раньше, месяцем позже. Что изменится? Именно на это и рассчитывал Кочаевский, когда делал мне свое предложение. 5 человек. 5 человек, которым я должен нанести визит. Визит в сопровождении ангелов смерти, которых послали следить за мной. И я обязан все время помнить об их интересах, но делать вид, что даже не подозреваю об их присутствии. Дурацкая затея полковника Кочаевского. Первый из 5 живет в Хайзене. Это совсем недалеко от Амстердама. Говорят, 1,5 часа езды. Конечно, лучше взять такси, но не на такой случай. Я заказал для себя машину для поездки. Адрес у меня уже есть. Надеюсь, что он окажется точным. Закончив завтракать, я встаю, чтобы отправиться в холл. Широкомордый кивает. Сидящий напротив него человек, тот, кого я про себя назвал «мертвец», поднимается и идет следом за мной. Игра в прятки с заранее известным результатом. Впрочем, черт с ними. Мне нужно дотянуть до конца поисков и получить свои деньги. Каждый лишний день, который я проживу на этом свете, прибавит денег моим близким в Москве. Если, конечно, Кочаевский не обманет. Но обмануть себя я не дам. Буду звонить каждый вечер в банк, узнавая об этих деньгах. Пусть только попробуют меня обмануть. Деньги для моих близких – это единственная причина, по которой я согласился на эту чудовищную экскурсию. Наверняка зная, что она будет последней в моей жизни. Даже при идеальном стечении обстоятельств повести мне не может. Я могу вернуться домой уже смертельно больным и умереть на руках матери и дочери. Не знаю. Может, действительно лучше, чтобы меня убили? Мне казалось, что приговоренный человек бывает более отчаянным, зная, что ничего хуже смерти с ним ничего не случится. Но оказывается, что все это вранье. Приговоренный чувствует лишь апатию. Он психически готов примириться с неотвратимостью гибели, и поэтому постоянно пребывает в подавленном настроении. Теперь я знаю, почему не сопротивляются смертники, которых ведут на казнь. Настоящая храбрость — это не безумие и не отчаяние смертника. Настоящая храбрость всегда преодоление страха и вызов смерти. Кураж, который необходим мужчине. Впрочем, мне всегда не хватало этого куража. Мы, прибалты, наверное, слишком флегматичны. Нам не хватает эмоциональности. Но в любом случае, я начал игру в прятки со смертью и не могу знать, чем она закончится. В Хайзен я выехал через полчаса на Ситроэне, который ждал меня у отеля. Следом за мной тут же ринулся темно-зеленый Volkswagen. Я мог даже не смотреть, кто сидит в салоне. Оба типа, которые завтракали со мной в Гранд-отеле. Это первый акт нашей драмы. Будем считать, что случай в самолете был всего лишь прелюдией.